Глава 32. Ань, прости, что все так вышло. Слава поднимается, но медлит, одним взглядом спрашивая, можно ли пересесть ко мне. Я киваю и продвигаюсь ближе к окну. В принципе, мне все понятно пока. Муж купил квартиру. По поводу нее он и встречался со своей бывшей одноклассницей. Леська, расточая альтруизм, вызвалась ему помочь. Расскажи, что случилось в тот день. Говорю, когда муж садится рядом. Все извинения потом. Утром я встретился с клиентом, потом мне позвонила Олеся, спросила, нужно ли с чем-то помочь. После праздников я уже жалел, что связался с ней. Связался в смысле... Я поняла, улыбаюсь, что принял ее помощь. Странно видеть мужа таким. Обычно он всегда находит нужные слова, а сейчас волнуется так, словно это его первое заседание. Хотя у нас это на самом деле... Первый крупный разлад. И сейчас Слава скорее как подозреваемый, который ждет своего приговора. «Да», — кивает муж. «На праздниках она вела себя совсем не так, как до этого. Я увидел ее неприязнь по отношению к тебе и не мог понять, зачем тогда она вызвалась помочь. Оказалось, не из добрых побуждений». «Леська и добрые побуждения — это как два полюса или параллельные прямые». Смеюсь уже, не сдерживаясь, хотя это скорее нервный смех. Я не подумала, что ты так плохо ее знаешь, но я особо о ней и не хотела говорить. Наверное, зря, соглашается Слава. Но я и сам быстро все смекнул, когда увидел вас вместе. Может, и неправильно с моей стороны, только я не хотел, чтобы она проболталась и все испортила. Тем более ключи от квартиры были у нее. Так получилось, что я не успевал принять клининг. Вот она и снова из добрых побуждений. Муж делает кавычки пальцами, сказала, что проконтролирует. «Ань, я вот вроде бы человек далеко не наивный, но так опростоволосится. Все же она твоя сестра, пусть и двоюродная. Дурак, да?» Неопределенно пожимаю плечами. Интересно, Олеся импровизировала или все планировала заранее? Но в любом случае она всех обвела вокруг пальца. Только не все она учла. «Слава!» Потянувшись к стакану с водой, прошу замолчавшего мужа. «Мы так и не добрались до главного. Как вы оказались в одной постели? Допустим, она привезла ключи на квартиру. Ты приехал. Кстати, а почему ты на даче ключи не забрал, если все понял?» «Она сказала, что они в городе остались». Не раздумывая, отвечает он. «Думаешь, не собирался?» «Да, все так и было. Я приехал». Леся была в квартире. Кажется, зашла ненадолго до меня, потому что все повторяла, что на улице холод собачий, и она никак не может согреться. Сказала, что сделала чай, предложила выпить, обнимала чашку руками и говорила, что сейчас немного отогреется и пойдет, чтобы не портить нам вечер. При этом показывала, как провели генеральную уборку. И всю Ань. Помню, что удивился, почему Лесе холодно, ведь мне было очень даже жарко. Я даже пиджак сбросил и расслабил галстук. Слава, кажется, сам не понимает, что с ним произошло. А вот у меня есть кое-какие догадки. Неужели Леся запомнила? Зря говорят про девичью память. У сестрицы она оказалась отменной. Случайно услышанный несколько лет назад разговор, и какой результат? Браво, Леся, браво! Раздевайся! Едва ли не подскакиваю на диване, желая скорее проверить свою догадку. Что, прости? Не понимает Слава и смотрит на меня так, будто подозревает, что я помешалась или гормоны шалят. «Давай, потом все объясню». Сама начинаю стягивать пиджак с его плеч и расстегивать верхние пуговицы рубашки. «Аня, ты чего?» Муж мне помогает, но все равно ни черта не понимает. «Мне нужны только плечи. Так, здесь ничего, хотя сколько дней прошло. От маленького укола могло и следа не остаться. Но Леся не профессиональная медсестра. В первые дни тебя ничего не беспокоило?» Продолжаю я допрос. «Мне так нужен этот след сейчас. Конечно, я могу ошибаться. Она могла и не аллерген использовать, но это лучше, чем непонятные препараты. Или остается еще вариант, что муж продолжает мне лгать, но в него верить не хочется». «Меня беспокоила только ты и твоя пропажа», отвечает Слава, уже расслабившись и, кажется, понимая, что я ищу. «А вот тут, посмотри, чесалось немного». Указывает мне на место на плече, которое самому невозможно рассмотреть. Тонкая игла, но рука непрофессиональная. Замечаю я небольшой след. Никто бы и не увидел, если бы специально не искал. «Чай Леся вкусный делает?» Спрашиваю, пока Слава застегивает рубашку. «Аня», нахмурившись, качает головой. «Чай как чай, с травами какими-то вроде был». «И, видимо, со щедрой порцией меда», — добавляю я. Муж замирает, так и не застегнув верхнюю пуговицу. Он уже все понял. Я уверена. «Ох, не завидую я Лесе, судя по обещающему все казни египетские взгляду Славы. Лучше бы сестре свалить в Норвегию или еще куда, чтобы не попадаться моему мужу на глаза». «Откуда она могла узнать?» Наконец задает он вполне логичный вопрос. «Это моя вина», — развожу руками. «Когда на нашу свадьбу заказывала торт, три раза повторила кондитеру, что в нем не должно быть ни капли меда, потому что у тебя сильнейшая аллергия. Там меня и застал звонок от Леси. Я подняла трубку, попросила ее повисеть немного и еще раз повторила, чтобы никакого даже намека на мед. Видимо, она услышала и запомнила». «Ну и стерва!» Слава бьет кулаком по столу. «Да я же мог окоченеть в этой треклятой квартире. Чем она думала?» «Она уколола антигистаминные». Озвучиваю то, что и так понятно. И думаю, не настолько она больная на голову. Вызвала бы скорую. «Меня после антигистаминных выключает напрочь. Может, у многих так. Наверное, прочитала в интернете. Вряд ли с врачом консультировалась». Со злостью продолжает муж. «Я вообще оклемался ближе к вечеру, не понимая, что я и где я. В квартире никого не было». «Кстати, насчет квартиры. Тяну я. Если уж сегодня мы договорились все решить...» «К черту», — понимает Слава. «Нам пока и в старой будет хорошо, а потом подумаем. В любом случае надо расширять жилплощадь, потому что ребенку...» И тут он замолкает. «Мне нравятся планы, забота о будущем. Но муж сам уже понимает, что слишком рано сказал это «мы». Я еще не дала согласия, как и не обещала, что после этого разговора вернусь к нему».